Часть седьмая и заключительная. Побег. Глава 63. Поздно было разбираться во всех этих тонкостях. Кто погубил город, а кто его спас. Какая теперь разница? Я уж точно не собирался больше об этом думать. Сейчас главное завершить эксперимент и выжить. Пора действовать. Оставив существо в первой комнате управления, мы резко сорвались с места и побежали в транспортировщик. Поехали против часовой стрелки. Сердце у меня стучало так, что его звук отдавался в ушах. Продолжал ровно дышать и пытался привести себя в норму. Помогало. Ульяна тоже волновалась, но старалась этого не выдавать. Она ведь лучше всех нас подготовилась, смысл ей показывать неуверенность. Но полностью этого не делать у нее не получалось. Один дед оставался мертвенно спокойным. Меня высадили первым. Транспорт отправился дальше. Проводил его взглядом, затем побежал к панели управления. Сообщил в рацию, что прибыл, получил одобрительный ответ. Оказавшись на месте и задумчиво оглядевшись, я поднял вверх рычаг предохранителя, об этом дед сказал заранее. Без данного действия к контрольному запуску было не приступить. Лампочки на панели заиграли. Значит, тут все было готово к началу. Побежал к лифту, проверил его исправность. «Не подведи, друг», — сказал я вслух бездушной кабине. «На тебя вся надежда». Часть своей жизни я боялся лифтов из-за того неприятного инцидента, случившегося много лет назад. Но сейчас страх полностью прошел. Возможно, потому, что его покрыли другие страхи, а может и просто растворился навсегда. Теперь я не боялся этой закрытой тесной железной коробки, ведь от нее сегодня будет зависеть моя жизнь. Вернулся назад. «Я на месте, лифт работает, панель активирована», — услышал я через рацию голос Ульяны. «Принято», — поочередно ответили остальные. То же самое после нее сказали я и существо. Завершил дед. «Я на месте, лифт исправен, панель запущена», — заявил дед. Все по очереди аналогично ему отреагировали. Секундное молчание. «Ну, с Богом!» — продолжил дед. «Панели точно у всех включены?» Ответили положительно, но в уже более убедительной форме. В этот момент мне казалось, что мы упускали какую-то незначительную деталь. Отгонял от себя эти мысли как мог. Нужен же был трезвый ум. Даже сердце вдруг стало биться, на удивление, в спокойном ритме. Настроен решительно, хоть и не верил. Но не может вот так вот все закончиться. Что, это конец пути? Как знаете, когда собираешься ехать на море, долго мечтаешь целый год, а потом сидишь на чемоданах и не веришь. Не веришь, что сегодня уже пора в путь. Отсюда плюс к этому и чувство, что что-то забыл. Прочь, прочь все лишние мысли. «Фантомный мир отключен?» — спросил дед. «Отключен!» — подтвердило существо. «Что же, тогда...» Дед сделал волнующую паузу. «Отцепляем город!» Мы так и не узнали, как существо это делало. Может, силой мысли? Подумает, и раз — фантомный мир отключен. Еще подумает, представит, что это случится, и город зафиксирован на планете. Неважно. Хоть не нужно ему было для этого к какой-то панели бежать, и то хорошо. Пару секунд ничего не происходило, потом резкий подземный толчок. Ноги пошатнулись, меня резко откинуло назад. Земля задрожала. В этот момент казалось, что мы находимся в ракете, которую только что запустили в космос. Но дрожь, пробравшая пол, быстро прекратилась. Ну вот. Мы только что сбежали от департамента. Супер, неплохо для начала. «Все живы?» — иронично спросил дед. Каждый по очереди ответил утвердительное «да». «Я начинаю», — продолжил дед. «Помним, на все у нас час». Мы подождали около минуты. Свинцовая пластина давно была в расщепителе, но частицам нужно время, чтобы подготовиться к разгону. «И... запускаю», — выдал заветную фразу дед. Еле слышное гудение раздалось сзади меня. Зверь пробуждался, но пока рано было переживать. На первых этапах можно даже слегка отклониться во времени между нажатиями, но через 30-40 проигрышей аккордов — одна ошибка, и мы трупы. «Максим, один!» — скомандовал дед. Я быстро ввел комбинацию, затем ответил «Сделано». Теперь мы уже общались через микрофончик внутренней связи. Рации отложили в сторону, а ответы друг друга, соответственно, слышали через динамики по периметру комнат управления. «Ганс, два!» От этих слов деда у меня потеплело на душе. Он снова думал, что работает со своим другом, исполняет его мечту. Это должно было нам помочь довести дело до конца, однозначно. «Сделано!» — ответило существо. «Ульяна, три!» Главное не сбиться, слушать дирижера. Аккорды подписаны, таблицы перед нами, все для нашего удобства заранее подготовлено. Важно было сейчас лишь быстро смотреть на нужную строчку с цифрой и вводить комбинации. Скажи какому-нибудь музыканту из оркестра, что его жизнь будет зависеть от дирижера, не поверит. Отдаляющийся от поверхности Земли город, кажется, срезонировал с собственными колебаниями ускорителя. Движение теперь почти не чувствовалось. Картанг хоть и иногда потрясывало, но далеко не так, как при открытии титановой сферы. «Максим, 23!» «Ввел, готово!» В голове пустота. Я был сосредоточен только на панели. «Ульяна, 24!» Девочка отыграла свою мелодию. Комбинации ускоряли пучки в двух трубах поочередно. Нечетное число – первая труба, четное – вторая. Так дед красиво их распределил. Так что каждое названное им число содержало одну комбинацию для одной трубы. И никто, кроме деда, не знал, какое число ему выпадет. После 30-го аккорда казалось, что город начало качать из стороны в сторону. А вакуумные трубы, которые были у меня за спиной всего-то в нескольких метрах от комнаты управления, будто зашевелились, как змеи. Затылком я чувствовал их движение. «Ганс, 45!» От увеличения последовательности чисел мне становилось только страшнее. Кружилась голова, даже слегка подташнивала. Гул в лаборатории стоял такой, что все труднее было слышать деда. Но я старался сосредоточиться. Ничем заткнуть уши же нельзя. Терпел. Важно было лишь то, что услышу из динамиков, остальное отсеивал. Представлял, что иных звуков словно нет, и на удивление помогало. Знал такую теорию, что мозг сам отсеивает посторонние звуки в шумных местах, оставляя лишь важные. Но пока он что-то тормозил, приходилось контролировать себя самостоятельно. Время остановилось. Замерло. Исчезло. Его словно не было. Никогда не существовало. Я не знал, сколько прошло минут с начала запуска, а сколько осталось. И не хотел знать. Сейчас я сам будто разлагался на атомы. Даже нет, еще хуже. На квантовые частицы. На те, которые ученые еще не открыли. Я находился там, за границей мироздания, и только вращающиеся кольца рядом, трубы, магниты, все слилось воедино. Я в космосе, летел к черной дыре. Там они, там ответы на вечные вопросы. Крути, только крути ускоритель, колеса велосипеда. Эти две трубы — лишь его колеса. Ты приедешь на нем туда, в черную дыру, там, где образовались кварки и кванты, там, откуда произошел сначала свет, фотоны, а только потом примитивные атомы. Мы, эти примитивные атомы. «Максим, 65!» — скомандовал дед. Я ввел комбинацию. Нет, это уже сделал не я. Ускоритель сам ввел ее моими руками. Он сам хотел этого. Он сам жаждал пробудиться. Он не даст нам погибнуть, я это понимал. Он уже давно ожил. Он — живое существо. Мы его руки. Он управлял нами. «Сделано», — ответил я на автомате. «Ульяна, 66. Ганс, 67. Я, 68. Да, свои цифры дед нам тоже проговаривал. Все по-честному. Ганс, 135. Ульяна, 136. Максим, 137. Когда? Когда это закончится? Я больше не ждал конца. Конец и начало тоже слились воедино. В одну общую субстанцию, в одно изначальное тело. Ничего. Ничего больше не существовало. Ни материи, ни нас. Но мы продолжали. Продолжали вращать колеса. Вращать шестерни Вселенной. «Максим, 354. Ульяна, 355. Где мы? Уже там? В начале всего? Это так творилась Вселенная? На таких запредельных скоростях? На скоростях, непознаваемых ни одним разумом, даже абсолютным. Я, 461. Ганс, 462. Максим, 534. Я — это больше не я. Нет ни кварков, ни квантов, ни фотонов, ни бозонов, ни атомов. Я — абсолютная пустота. Я слился со Вселенной. Ульяна, 655. Это твой последний аккорд. Завершай и быстро к лифту. Неужели? Конец? Слова деда меня мгновенно отрезвили, вывели из бредового состояния. Приятно было осознавать главное, что моя девочка первая окажется в безопасности. Я радовался за нее, радовался, что она спрячется в сферу раньше нас. И тем не менее боялся. У нее ведь было всего несколько секунд, чтобы успеть. Она сейчас увидит раскаленные до невиданных температур трубы, ведь путь до лифта пролегал рядом с ними. Я взмолился. Только бы она успела пройти мимо и не натворила глупостей. «Ганс, 656, тоже твой последний. Завершай и быстро к лифту», — скомандовал дед. За существо я переживал меньше. Оно не умрет, оно-то точно пройдет спокойно. Главное сейчас было не радоваться, что это конец и у нас получилось. Еще не все, еще не получилось. Катастрофы обычно случаются в последний момент, когда думаешь, что вот он, финиш, в двух шагах от тебя, и ты его уже достиг. «Максим, 657, и пока стой». Я послушался, ввел, дал об этом знать. «Я, 658». Как высоко мы уже были над землей. Страшно, но я держался. «Максим, 659, и еще не все. Мы с тобой тут заканчиваем». Подчинился. «Сколько еще? Когда уже предел?» «Я, 660. Жду». Услышал дедова «Готово». «Мы с дедом приехали спасти этот город. Мы последние и подводили итог. Никого больше, только мы заканчивали эксперимент». Как же трепетала от этой мысли моя душа. «Максим, 661, завершай и быстро в лифт!» Наконец-то! Я был счастлив услышать такое, аж не верилось. Пальцы зудели, а этот зуд постепенно переходил в онемение. Я уже переставал чувствовать кисти рук. Приходилось ведь не только тыкать на кнопки, но еще и щелкать выключателями. Главное было сейчас не зацикливаться, не смаковать момент. Сделать и бежать. Последний выключатель, последняя кнопка. зеленая лампочка. «Исполнено! Бегу!» — крикнул я, схватил рацию и сорвался с места. Все происходило, будто в замедленном времени. «Я сделал это! Да!» — закричал я. Моего воспаленного сознания еще хватило, чтобы подумать о последних комбинациях. Сколько еще аккордов собрался играть дед в одиночестве? Мне подумалось, что закончит он на числе 666. От этой мысли я даже усмехнулся. Хоть я знал, что в таблице нумерация строк заканчивается числом 817. Этого хватит? На большее советский ускоритель не способен? Только на 666 увеличений? Какой-то сатанинский ритуал. Правда, дьявола мы сейчас не выпускали, а возвращали обратно. Повернули апокалипсис вспять, так сказать. Под дьяволом я имел в виду, конечно, фотоны, но не существо. Далеко не существо. Я резко открыл дверь. Начал считать в голове секунды. Часов-то нет, они же из металла, поэтому все оставили в машине. Помчался по коридору, выскочил в туннель и мгновенно замер. Вакуумные трубы. Боже, дед оказался прав. Их не было. На их месте лишь застыли ярко-синие световые линии, уходящие в туннель. Такое невозможно было осознать. Я ударил себя по щеке. Потом зажмурился и резко открыл глаза. Пришел в себя. Но картинка оставалась прежней. Только ровные синие ленты и никаких труб. Это ужасало и восхищало одновременно. Волю в кулак сделал первый шаг по тоннелю. Трубы даже на расстоянии должны были уже меня поджарить. Но нет, я еще был жив. Неужто никем не проверенная на практике теория деда оказалась верной? Я побежал вдоль труб, но мой бег только замедлялся. Я словно поплыл в застывшем желе. Куда я попал? Это так возникла материя. Так появилась жизнь. Сверхвысокие температуры, а потом большой взрыв. «Если не добегу, он меня точно настигнет», — думал я. Впереди двери. Нырнул за поворот. Еще несколько шагов. Боялся обернуться. Быстрее забыть, что я видел. Забыть. Запрыгнул в открытый лифт, нервно нажал на кнопку подъема и завороженно посмотрел назад в конец коридора. Синие световые дорожки исчезли за закрывающимися дверьми. Я успел. «На месте! Еду!» — крикнул я в рацию, как только лифт начал подниматься. Гул резко затих, сознание возвращалось в реальность. Пока ехал, под ярким светом освещения лифта я себя осмотрел. Удивительно. Ни одной царапины и ни одного ожога, даже маленького, я не обнаружил. Невозможно. Моя одежда тоже оказалась полностью цела. Лифт остановился и оповестил меня об этом звонким сигналом. Двери купе распахнулись. Я натянул очки, выбежал на мост. И тут меня настиг резкий толчок. Гораздо сильнее всех предыдущих вместе взятых. Я моментально рухнул на решетчатый пол, содрал кожу с ладони и сильно ударился коленом, но тут же попытался встать. Получилось. Не задумываясь, побежал дальше в сферу, заскочил в тонкую щель между ее лепестками. Мост трясло. Он уже начал разъезжаться, чтобы дать сфере захлопнуться. Но я в считанные секунды успел запрыгнуть на другой его конец. Я в сфере. Ура! И тут вдруг рация, которую я чудом не разбил при падении, вырвалась у меня из рук и полетела как пуля по прямой куда-то в центр этого огромного сооружения. В первое мгновение я не понял, что произошло. Но потом осознал, магнитное поле, оно восстановилось. Но меня это уже не сильно волновало. На мне больше не было металла. Единственная проблема, я остался без связи. Ну и ладно. Я продвинулся внутрь сферы, ближе и ближе к ее центру. И тут снова сильный толчок, сопровождающийся таким грохотом, что уши мгновенно заложило. Я обернулся, увидел, как лепестки сферы начали соединяться. А в щелях между ними заметил нечто более ужасное. Серия мощных взрывов начала уничтожать весь второй уровень. Мгновенно рассыпавшийся на мелкие камушки бетон ударялся о прочные стены титанового корпуса сферы. Ее трясло. Камни залетали в щели. Раскаленные искры прожигали мою одежду. Я побежал, еле от них уворачиваясь, но тут же упал на мост, только не из-за качки. Один самый большой камень перед самым закрытием сферы успел пролететь в щель и врезаться мне в спину, мгновенно свалив с ног. Благо, хоть не прошил меня насквозь, а только ударил. Но сильно. Этого хватило, чтобы я рухнул, ударившись лбом о перила, ушиб локоть и бедро и перевалился на спину. Но сознание я не потерял, даже не контузило. И главное, я успел лежа приподняться, чтобы увидеть, как сфера полностью захлопнулась. Вроде живой. На душе немного отлегло. Я лежал так в полуобморочном состоянии несколько минут, пока не увидел перед собой лицо Ульяны. «Эй, Макс! Макс, ты жив? Все хорошо?» Причитала она, сев на колени и пытаясь меня растрясти за плечи. «Да, да, вроде все нормально», — ответил я, взяв ее за руку и остановив эту бессмысленную тряску. «Тогда поднимайся быстрее!» Она вскочила с места, протянув мне после обе ладони. Я перевернулся на бок, вернул упор на руки, встал. Но не резко, медленно, аккуратно. Ульяна поддерживала меня за плечо. Тело побаливало в районе нанесенных ударов, но время нам все еще нельзя было терять. Мы не спеша продвигались к центру сферы. Тревога накатила внезапно. «Дед! Боже, дед! Где мой дед?» — заорал я на ходу. «Ты же уже доходила до центра сферы! Была в кубе! Он там! Он успел спастись!» Я повернулся, освободился от Ульяниной поддержки и схватил девочку за голову. «Он успел! Говори, он успел!» — кричал я ей прямо в лицо. «Не знаю, его пока не было», — сухо ответила она. «Что происходит?» — в моей груди защемило. «Вода», — стала объяснять Ульяна, освободившись от моей хватки. «Твой дед пустил воду и взорвал второй уровень, но сам еще не пришел». От ее фраз мне стало невыносимо больно. Яркий свет повсюду. Мы двигались над световой бездной. Трясло еще сильнее. «Но Ганс уже закрыл сферу изнутри», — продолжил я. «Где мой дед? Где?» До меня начало доходить. Вспомнил видео в интернете, где в аквариум выливают расплавленную соль, и он взрывается. А что будет, если трубы залить водой? «Куда пойдет взрывная волна?» — спросил я, будто девочка это знала. «Через вентиляцию, наверное», — предположила она, но жестоко ошибалась. Я резко опомнился. Хоть и продолжал беспокоиться за деда, но не мог не позаботиться о моей девочке. «Я ведь даже не спросил, как она». «Ты сама хоть цела?» — обратился я к Ульяне. «Да, со мной точно все хорошо», — уверила меня она. Некогда было осматривать друг друга более внимательно, поверил ей на слово. Пошли дальше, только еще быстрее. Опять расстояние будто увеличивалось. Мост словно удлинялся. Думал лишь об одном — только бы дед сейчас был здесь. И вот мы дошли до куба. Я ворвался внутрь и опять замер в оцепенении. Эксперимент удался. Зеркало увеличилось в размерах, значительно, выросло в десятки раз. Оно поглотило малую сферу и рельсы под ней целиком и заняло почти весь куб. Во все стороны от зеркала отходили синие энергетические хвосты, развиваясь, словно праздничные ленты. В зеркале виднелась лишь непроглядная тьма. Синее стекло исчезло. Портал был открыт, но я не видел тут ни деда, ни существа. «Боже, только не это! Дед, пожалуйста!» — закричал я, бегая внутри куба. «Дед! Умоляю, дед! Ты же знаешь, как ты мне нужен! Я не верю! Не верю, что ты погиб! Не надо так! Не надо так шутить, слышишь? Появись! Появись, прошу! Выживи ради меня! Я же тебя люблю, дед!» Меня трясло, голову будто сковывало обручем, накатывала истерика. «Дед, ответь, дед!» — не переставал кричать я, продолжая носиться по пластиковому полу и озираясь по сторонам. «Дед, ну пожалуйста!» Через пару минут я замедлил шаг, ноги уже не хотели передвигаться. Я прижался спиной к ограде моста и, съезжая по ней, сел на холодный пол. Лицо закрыл ладонями. Я был готов принять трагическое известие. В этом городе я уже ко всему был готов. «Дед», — из последних сил прошептал я. «Максим, я здесь», — услышал я в пустоте заветные слова. Я мгновенно пробудился. Вскочил с места. В душе возник такой порыв радости, что я вдохнул полной грудью кислород так сильно, будто только что выплыл из-под воды. «Дед жив! Господи! Господи, спасибо!» — запричитал я. Он стоял на противоположном мосту за зеркалом. Не видел его пока, но это не важно. С дедом было все в порядке. Мы с Ульяной выбежали из куба и обогнули его вокруг. Я бежал так, как никогда еще не бежал. И, настигнув место, где стоял дед, бросился в его объятия. Прижался к его груди, обхватил руками. Слезы текли градом, не мог их остановить. Не мог успокоиться. «Охлаждать высокие температуры водой? Ты в своем уме?» — кричал я деду чуть не в ухо, а сам заливался слезами. «Только сейчас дошло», — засмеялся он. «Да какая разница, когда дошло? Это же мгновенный взрыв!» «Да, мгновенный», — подтвердил дед. «Ничего бы нам не помогло. Ни тяжелая вода, ни жидкий азот, ни моя система циркулирующих потоков, которую так нахваливал Ганс. Ничего. Ни в СССР, ни сейчас настолько мощных охладителей пока не изобрели. Но у нас получилось провести эксперимент. Ценой потери ускорителя получилось». «Второму уровню конец?» — спросил очевидное я. «Угу, взлетел на воздух», — сухо ответил дед. «У нас получилось!» — заликовала Ульяна так, что несколько раз подпрыгнула на месте, а затем обняла нас двоих. «Как же я рада, что вы живой, Владимир Николаевич!» «А как я этому рад!» — усмехнулся он. «Получилось!» — все еще не верил я. «Получилось!» — спокойно добавил дед. «Благодаря нам всем!» «Дед! Ух!» Меня еще не отпускала истерика. «Не пугай! Не пугай нас больше так, дед!» «Не буду, Максим», — улыбнулся он. «Что же, эксперимент завершился. Поздравляю вас, друзья!» «Только как мы теперь отсюда выберемся?» — спросила Ульяна. «Об этом чуть позже», — кивнул ей дед. «Надо закончить с существом», —